Глава 32. Эмма. Выскакиваю из клиники, застегиваясь на ходу. Задыхаюсь. Злые слезы душат меня. Ярость клокочет в груди, грозя вырваться наружу. Мне надо быть подальше от врачей в данный момент, потому что кто-то точно может попасться под горячую руку, и я совершу акт возмездия. Бреду по улице, не обращая внимания на оклики прохожих и ледяной пронизывающий ветер. Потому что это полнейшая ерунда по сравнению с тем, что у меня сейчас происходит в душе. Как? Как та, кто имеет непосредственное отношение к появлению малышей на свет, может с таким равнодушием предложить мне лишить жизни ребенка? Он же живой! Он пинается, его сердце бьется с моим в унисон, и мой Арслан чувствует все мои эмоции. В конце концов, он все слышит. Неужели найдется на свете мать, которая пожелает добровольно стать убийцей? Как потом с этим жить? Я отчаянно хочу разделить с кем-нибудь свое горе, просто выговориться, потому что нести этот крест в одиночку мне больше не по силам. Мне нужен кто-то, кто подставит свое крепкое плечо с другой стороны, чтобы взвалить на себя часть моей ноши. Больше нет сил, только что сильная женщина во мне умерла. Но весь ужас ситуации в том, что мне банально некому даже выговориться. С бывшими коллегами я не настолько близка, а у Рады тоже в жизни творится тот еще кошмар. И если я взвалю на нее еще и свои проблемы, это будет слишком жестоко. Раньше я всем делилась с Робертом, но он не так давно стал многодетным отцом и немного отдалился от меня. Но я сама провела жирную черту между нами, переехав в Питер. Брат все рвался приехать, проведать меня, посмотреть, как я устроилась, но то дела на фирме его задерживали, то форс-мажоры с детьми. А я и не настаивала, даже наоборот, отговаривала, как могла. Мне было вполне уютно в своей раковине. Родители же очень переживали, конечно, но уважали мое желание жить отдельно от них самостоятельной жизнью. С мамой мы созванивались каждый день, она чувствовала, что в моей душе что-то происходит, но сдерживалась. Тактично молчала и ждала, когда я поделюсь своими переживаниями сама, уважая выстроенные мною же границы. Но я не торопилась, и лишь сейчас понимаю, почему. Всю жизнь окружающие считали меня образцовой дочерью, коллегой и подругой. Мне это внушали с самого детства, сразу поставив высокую планку. И я просто боялась открыть душу, показаться неидеальной. Я боялась увидеть в глазах близких разочарование и осуждение. Лишь однажды, когда Арслан впервые несмело толкнул меня ножкой, я решаюсь. Мне нужно с кем-то поделиться радостью и восторгом, что фонтаном бьют из меня. Разумеется, первым я захотела набрать Тимура, но быстро осекаюсь, вспомнив его хладнокровные безжалостные слова. А так хочется и первые фотографии малыша с УЗИ отправить, и с животом, и просто дать знать, что скоро он станет отцом самого замечательного мальчика на свете. Потом я все же решаюсь и набираю маму. Да, моя новость будет для нее шоком, и я не знаю, как она воспримет. Но я больше не хочу быть одинокой. Но мама меня огорошивает. «Эммочка, доченька, здравствуй!» Слышится в трубке заплаканный голос мамы. «Как хорошо, что ты позвонила!» «Мама, что случилось?» Я напрягаюсь, чувствуя, что произошло что-то неладное. Как в воду глядела. «У папы давление скакнуло. Мы пытались сами сбить, но становилось только хуже». «Как он?» «Сейчас приехала скорая, ему сделали укол, кажется, становится лучше». Я успокаиваю маму как могу, убеждая и ее, и себя, что все будет хорошо, что папа у нас борец и обязательно выкарабкается. А вечером уже покупаю билет на ближайший рейс, чтобы быть рядом с родителями, поддержать маму, а там буду действовать по обстоятельствам. Так как живот у меня очень маленький, и его незаметно в свободном спортивном костюме, родители даже не догадываются о моем положении. Я уже решаюсь поделиться с ними радостной новостью, но... На следующий день у папы случается инфаркт. Мы привозим в клинику его вовремя. Врачам удается стабилизировать его состояние. Но лечащий доктор запрещает какие-либо волнения, как положительные, так и негативные. Я возвращаюсь в Питер через неделю, так и увезя свой секрет с собой. История с моим братом Вадимом сильно подкосила здоровье родителей, и я не хочу, чтобы они переживали еще и за меня. И тогда, возвращаясь домой в Сапсане, я принимаю решение, что скажу обо всем постфактум, рожу и привезу внука знакомиться с бабушкой и дедушкой. Я останавливаюсь посреди улицы и делаю глубокий вдох и выдох, но вместо спасительного кислорода острая боль пронзает легкие. Их как будто опаляет огнем, сжигая все внутри напалмом. Не верю! Я не верю, что все это может происходить со мной. Это же мой малыш, мой долгожданный сыночек, крошка от любимого человека. Единственная ниточка, что связывает нас. Все, что у меня осталось от первой настоящей любви. И пусть Тимур меня никогда не любил, я ни за что не смогу убить нашего с ним сына. У меня нет в этом мире никого ближе, роднее и дороже. Решительно достаю телефон и набираю номер коллеги. Она недавно тоже ушла во второй декрет, и наверняка у нее есть контакты хорошего врача, потому что они с мужем сделали ЭКО, и он трясется над ней, как над хрупкой хрустальной вазой. «Алло?» – раздается на том проводе удивленная. «Здравствуй, Настя. Не отвлекаю?» «Нет, слушаю тебя внимательно. Признаться, я удивлена твоим звонком. Что-то случилось на работе?» «Нет, там все в порядке. Я по другому вопросу». Озвучиваю коллеге свою просьбу и... О, счастье! У нее, конечно же, есть целых два номера таких специалистов. Выслушав, какие они крутые и первоклассные, прошу ее выслать мне номера в мессенджер. Сама тем временем вызываю такси. Уже через каких-то полчаса я сижу в кабинете врача. Она улыбается, заботливо помогает устроиться мне на кушетке. Я протягиваю ей обменную карту. Доктор бегло читает мои данные и замирает. «Как, говорите, ваша фамилия?» Растерянно произносит, как будто не она прочла ее минуту назад. Улыбка медленно стекает с ее лица, а глаза наполняются сочувствием и сожалением. «Штефан, а что?» «Нет-нет, все в порядке». Она торопливо выливает мне гель на живот и начинает водить датчиком, сильно закусив губу. В голове мелькает мысль, что врач волнуется не меньше моего, но тут же пропадает, едва я слышу смертельный приговор. «К сожалению, предыдущая коллега поставила верный диагноз. Увы, Эммочка, мне нечем вас обрадовать и обнадежить. Вам нужно прерывать эту беременность». Во второй раз слышать подобное так же больно и страшно, как в первый, но я как будто внутренне была к этому готова. Тем не менее, я продолжаю верить в чудо, и мне кажется, что врачи ошибаются. Ведь они всегда, чтобы перестраховаться, озвучивают самый страшный диагноз, чтобы пациент в случае чего был готов к любому развитию событий. Но к такому нельзя быть готовым. Я по-прежнему не понимаю, как можно своими руками, в прямом смысле слова, подписать смертельный приговор малышу, тому крошке внутри меня, которого я так мечтаю взять на руки, прижать к груди, целовать в лобик перед сном и каждую минуту шептать, что люблю его больше жизни. Как? Сил на борьбу становится все меньше, но я не согласна. Я найду того, кто скажет. Ваш малыш здоров, мои коллеги ошиблись. Именно поэтому я собираюсь силами и еду ко второму доктору, контакты которого прислала моя коллега. Но чудо не случается. Мне очень жаль. В ее глазах я вижу слезы. Или это все же мои? Вам нужно сдаться, Эмма. Перестать искать того, кто скажет вам то, что вы хотите услышать. Так бывает. Вы совершенно в этом не виноваты. От такого никто не застрахован. Сейчас вам надо пережить это горе и решить, когда это случится.